Глава 14. Урок по специальности. 4 раза в неделю музыкальные занятия. 2 раза теоретические, сольфеджио, пение по нотам, чтение нот с листа, то есть без подготовки, музыкальная теория и музыкальная литература, изучение жизни и творчества композиторов, слушание их произведений и разбор их. 2 раза занятия по специальности и оркестровый класс. Марине нравится, что занятия по специальности проходят в старом здании школы, в маленьком белом доме на тихой солнечной площади. Она любит новое светлое огромное здание, где помещается институт и общеобразовательная школа. Школа внизу, училище и институт наверху. Марина любит смотреть на студентов, взбегающих по широкой лестнице наверх, туда, где она будет, наверное, учиться, когда вырастет. Но к маленькому старому зданию у нее какое-то особенное чувство. Ведь здесь училась когда-то ее мама. Могла бы учиться и бабушка, потому что старая школа на маленькой площади существует очень много лет. Правда, бабушка не училась там, она не училась вообще ни в какой школе. Может быть, поэтому ей так хотелось научить и свою дочь, Маринину маму, и ее, Марину, всему хорошему. Бабушка рассказывала как-то, что когда Маринина мама была девочкой, она очень хорошо пела и любила слушать всякую музыку. Придет шарманщик во двор, и маленькая Лена бежит со всех ног послушать его незатейливую музыку, а иногда даже увяжется за ним на другой двор. Они жили в подвале, дедушка сапожничал, бедно жили. А над ними в первом этаже жила девочка, Ленина ровесница. Она играла на рояле. И Лена могла часами слушать ее под окном. Ей самой очень хотелось научиться так играть. Но разве можно было об этом мечтать? А после революции в музыкальных школах смогли учиться все дети. Бабушка отдала свою Лену, Маринину маму, музыкальную школу в тот год, когда еще шла гражданская война. Это был голодный и холодный год. В школе было очень холодно. Мама рассказывала Марине, как мерзли и даже опухали у нее руки, и как больно ей было иногда играть. Но почему-то, вспоминая об этом, мама задумчиво улыбалась. «А какие все-таки праздничные бывали концерты!» — говорила она. «И как торжественно звучала музыка в холодном зале с замороженными окнами!» И во время Отечественной войны в школе было тоже, наверное, не очень тепло. В то время Марина еще не училась и жила в далеком Казахстане. Алексей Степанович был на фронте. Говорят, Вера, Маринина вожатая, в ноябре 1941 года вместе с другими комсомольцами строила оборонные рубежи под Москвой и получила потом за это медаль за оборону Москвы. Но занятия не прекращались и тогда. А теперь у них в школе так тепло, уютно, светло. Сегодня, идя на урок, Марина думала об этом. Вчера мама разбирала свои бумаги и нашла несколько старых школьных тетрадей, нотных и в линейку. «Смотри-ка, Марина», — сказала она, — «тетрадки по теории, по сольфеджио. А знаешь, кто у нас преподавал тогда сольфеджио? Елизавета Федоровна». «Вот, наверное, строгая была», — сказала Марина. «Ты, мама, какие отметки у нее получала?» Оказалось, что мама получала отметки, каких сейчас уже не ставят. Отлично и хорошо. По-теперешнему 5,4. В тетрадках были сделаны красным карандашом пометки «Отл» и «Хор». Тогда были еще оценки «Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно». Этих оценок в маминых тетрадках не было. Марина разглядывала мамины тетрадки. Они немножко пожелтели, но были очень аккуратные. А мама рассказывала ей, как она училась. И вот сегодня Марина подходила к старой школе со странным чувством. Она шла как будто и в свою, и в мамину школу и старалась представить себе маму с нотной папкой в руках, в коротком пальтишке, подходящую к школьным дверям. Переходя тихую площадь, Марина ускорила шаги. Вот она, их маленькая школа. Дворик, весь в пятнах осеннего солнца. Над дверью блестит дощечка с золотой надписью «Музыкальная школа». Дощечка, наверное, новая. А дверь та же, мамина. Вот по этой приемной шла мама с нотной папкой. Вот в эту дверь. Только тогда тут был, наверное, фортепианный класс, а сейчас скрипичный. Марина тихонько открыла дверь своего класса и, поздоровавшись с Алексеем Степановичем, пробралась за рояль. Все ученики собираются вместе в скрипичном классе нечасто, в начале года и в конце, а в середине года на репетициях, на собраниях и перед концертами. В будничный школьный день у каждого свое время. Но Алексей Степанович бывает доволен, когда его ученики слушают, как он занимается с их товарищами. Марина часто слушала, как Алексей Степанович занимался с Галей или с Мишей. Интересно, и можно кое-чему научиться. Но сейчас в классе новенькие, малыши. Маленькая девочка со стриженными по-мальчишески волосами и маленький мальчик с удивленными глазами и светлыми кудрявыми, как у девочки, волосами сидят в ожидании урока на низких с подрезанными ножками стульях. У каждого в руках скрипка. Совсем маленькая четвертушка у девочки, а у мальчика так и вовсе восьмушка, совсем игрушечная скрипочка. В классе тихо. Алексей Степанович что-то пишет в журнале. Он сидит за массивным столом, на котором лежат стопки нот. Над столом большой портрет Елены Федоровны, основательницы школы. Школа была основана молодыми музыкантшами-сестрами много лет назад. Руководила маленькой в то время школой старшая из сестер Елена Федоровна. Марина смотрит на ее портрет. Спокойное лицо в ореоле пышных седых волос, внимательно и словно вслушиваясь смотрят с портрета. Длинная тонкая кисть руки лежит на клавиатуре рояля. Марина знает, так у рояля рисовали раньше только больших, настоящих пианистов, пианистов-профессионалов. Об этом рассказывала преподавательница музыкальной литературы Нина Алексеевна. Марина знает, что вся жизнь Елены Федоровны посвящена любимому делу — музыке. В школе рассказывают, как в военные годы, в лютые морозы, Елена Федоровна сама ездила с бригадой учеников своей школы в подшефный госпиталь. И сейчас она руководит всем огромным, широко разросшимся за полвека делом – институтом, училищем и школой. А сколько поколений музыкантов вырастила их школа? Не все, конечно, становились профессиональными музыкантами. Вот, например, ее мама. Она ведь не стала музыкантом. Она стала инженером на большой фабрике и очень увлекается своей работой. Все время придумывает, как ее улучшить. Но мама говорит, что музыка ей очень много дала в жизни, что она совсем по-другому слушает теперь музыку, по-настоящему слушает и понимает. Марина огляделась. Да, наверное, в этом самом классе занималась мама. Это самый хороший класс во всей школе. Большой, удобный. Маленькая девочка быстро взглянула на Марину, и Марина улыбнулась ей. «Какие малыши! Интересно, что они уже умеют?» «Ну, студенты!» — сказал Алексей Степанович, поднимая голову от журнала. «Прошу сюда!» Малыши переглядываются, встают со стульев и идут к столу. Они несут свои скрипочки. Девочка неуклюже как-то вниз головой, а мальчик прижимая к себе свою новую игрушку. «Выучили ноты?» — спрашивает Алексей Степанович строго. Малыши молча кивают головами. «Хорошо, сейчас проверим. А части скрипки запомнили? Ну-ка ты, Саша, скажи мне, что это у тебя в руках?» «Скрипка», — шепчет Саша, глядя на свою крохотную скрипочку. «Правильно, скрипка. А это что?» — спрашивает Алексей Степанович, указывая на Сашин смычок. Саша молчит. Девочка нетерпеливо переступает на месте. «Я знаю!» — наконец не выдерживает она. «Это палка!» «Так, очень хорошо, палка!» — серьезно говорит Алексей Степанович. «А это что?» — показывает он на винт у основания смычка. «Это вертелка!» — радостно говорит девочка. «Допустим, а вот внутри скрипки что это такое?» «Палочка», — осмелев шепчет мальчик. «Ну, вот и выяснили», — говорит серьезно Алексей Степанович, глядя на Марину, которая с трудом удерживается от смеха, «что скрипка со смычком состоит из палки, палочки и вертелки. А теперь, друзья мои, слушайте и внимательно смотрите. Я повторю то, что рассказывал вам в прошлый раз. Вот это... нижняя дека. Алексей Степанович берет у Саши из рук его скрипочку, переворачивает и показывает малышам ее блестящее лакированное дно. «Запомнили? Нижняя дека! Повторите!» И малыши старательно повторяют. Девочка громко, а Саша едва шевеля губами. «А это верхняя дека!» И Алексей Степанович снова переворачивает скрипку и показывает малышам ее верхнюю дощечку. «А что это натянуто на скрипке?» «Правильно, струны. Молодец, Оля. А это что за дощечка? Подставка под струнами. А это что за вырезы, похожие на буквы?» «Это эфы. Ну, повторим. А вот это что? Ну-ка, Саша». «Смычок», — шепчет Саша. «Ну, молодец. А на смычке что?» «Волосики». «Допустим. А правильнее будет сказать «волос». Вот, друзья мои, к следующему разу вам надо знать свою скрипку, а то не буду учить играть. Ну, а теперь будем повторять ноты». Дверь класса приоткрывается. «Алексей Степанович, можно вас на минутку?» — зовет кто-то. Алексей Степанович выходит из класса. Марина сейчас же выбирается из-за рояля и бежит к малышам. Ей хотелось бы пошалить с толстенькой Олей и погладить по светлой головенке Сашу, но она догадывается, что оба они не выучили еще ни одной ноты, и спешно начинает проверять их. «На какой линейке пишется нота ми?» — спрашивает она, строго подражая Алексею Степановичу. «Я знаю», — торопливо говорит мальчик, — «на второй». С Мариной он чувствует себя смелее и доверчиво кладет ей на руку свою ручку. «Ай-яй-яй», — качает головой Марина. «Разве на второй? Ну-ка ты, Оля, скажи». «Под первый!» — кричит Оля. «На первой линейке!» — поправляет Марина. «На первой линейке!» — хором повторяют малыши. А Марина чувствует себя настоящей учительницей. Но дверь открывается, и входит Алексей Степанович. «Ну-ка, ну-ка, продолжай урок!» — говорит он Марине. И Марина, конфузясь, дает свой первый в жизни урок. Алексей Степанович велит ей даже поводить Сашиной рукой по струнам. Маленькая детская рука с зажатым в пальчиках смычком доверчиво следует за Марининой рукой, и Марина испытывает вдруг такое чувство ответственности за это первое движение детской руки. Саша тянет какую-то немыслимую скрипучую ноту, а Марина с гордостью смотрит на Алексея Степановича. «Ну что же, хорошо, Марина», — говорит Алексей Степанович. «За урок со студентами ставлю тебе 5. А вот сейчас посмотрим, на какую отметку ты сама мне сегодня сыграешь». И Марина снова становится ученицей. Она открывает футляр и канифолит смычок. Алексей Степанович заканчивает урок с малышами. «Ну что, к следующему уроку выучите ноты?» — спрашивает он. «Выучим, Алексей Степанович, мы все выучим», — уверенно отвечает девочка. Малыши выходят из класса, и сейчас же за дверью слышится Олин смех и топот ее толстых ножек по коридору. «Этюды», — говорит Алексей Степанович, открывая классный журнал. «Не играла? Почему? Я не задавал? Марина, пора уже быть большой. Смотри, уже других учишь, а еще не можешь понять, как надо учиться самой. Если я в прошлый раз не написал в дневнике этюды, разве это значит, что их не надо играть? Пора уже быть немного посамостоятельнее. Этюды и гаммы, Марина, а также всевозможные упражнения играются ежедневно, независимо ни от какой концертной программы. Без упражнений, без труда нет техники, нет звука. Без упражнений нет музыки». И Марина начинает играть трудный в двойных нотах этюд. «Фальшиво», — говорит Алексей Степанович. «Ты знаешь, Марина, что такое для скрипача двойные ноты? Ведь это совсем новая, большая область, в которую мы с тобой вступили. Ведь это целая революция для тебя в твоей учебе. А ты так легкомысленно к этому относишься. Ну-ка, еще раз сначала». Весь урок Алексей Степанович занимался с Мариной двойными нотами, этюдами, упражнениями и гаммами. Концерта он так и не спросил и поставил ей в журнале 4. А Марина-то думала. Она все эти дни усердно, даже вдохновенно, как ей казалось, занималась концертом. Она играла его полным звуком, с оттенками и мечтала получить 5. Ведь Галя же получает за концерт 5. И только тогда, когда Марина уже складывала ноты, Алексей Степанович спросил: «Ну, а как дела с концертом?» «Наизусть выучила». «А двойные ноты как? Чисто?» «Посмотрим в следующий раз. Этюды у тебя не очень хорошо пока». «Алексей Степанович», — жалобно сказала Марина, — «ведь я одним концертом занималась». «Вот потому-то я у тебя его и не спросил», — загадочно ответил Алексей Степанович, погружаясь в свой журнал.